Африка магнит, Африка магнит, Африка магнит, Африка магнит, Африка магнит. То и то. берег торжества. Это прекрасно. Ягоды — это прекрасно. Приятно лежать под прекрасной елкой в майке желтой и красной.